Находившийся с визитом в нашей стране глава депутатской группы Российско-Корейской дружбы Госдумы России, секретарь Центрального комитета Компартии Российской Федерации Казбек Тайсаев. Перед отъездом посетил стройку улицы Ремён и дал интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он выразил удивление тому, что за короткий срок построилась современная новая улица. «Просто удивительно», — сказал он. «Эпохальные события, которые происходят на этой земле и поражающие людей мира чудеса Кореи, немыслимы в отрыве от мудрого руководства Ким Чен Ына. И впредь буду прилагать активные усилия для дальнейшего расширения и укрепления дружбы между двумя странами», — подчеркнул Казбек Тайсаев.